Да ищете, чадо мое и братья мой любимый, за любовь Христову побеседую о языках моих. Егда мы были на Москве в Кремле-городе, на Угрешском подворье Никольском, тогда много к нам приходило людей от царя и от сонмища Никоньянска. Звали нас и нудили много всяко веру Никоньянску, и мы их не послушали. И тогда Вакума протопопа и Никифора протопопа, ухватиша скоро и самчаша с Москвы в Братошино, 30 верст от Москвы. И последи их скоро прискочил к нам голова стрелецкая со стрельцами, Василий Бухвостов, яко злой и лютый разбойник. Да воздаст ему Господь по делам его. И ухватили нас, священника Лазаря и меня, под руки, и помчали скоро-скоро и зело немилостиво и безбожно, и примчали на болото. Болотная площадь недалеко от Кремля, за Москвой рекой. И посадя нас на плаху, и отрезаши нам языки, и паки ухватиши нас, яко звери люти и сурови, и помчаши нас, так аж скоро-скоро. Мы же от болезни, от ран горьких, изнемогухом, не можем бежать и с ними. И они ухватили извозчика, и посадиши нас на телегу, и паки помчаши нас скоро, и потом на ямские телеги посадиши нас, и свезоши нас в Братошино. Тогда на пути из меня грешного в мале души не вытрясли на телегах. Бебо тогда люто зело, и тяжко болезнь была. Ох! О, горе, горе дней тех! И поставили нас в Братошине на дворы. Тогда аз грешный в нидох на печь от болезни, и от тоски горькие, и печали великие, и возлег на печи, и начах помышлять и в себе сица. Горе мне бедному, как жить? Говорить стало нечем, языка нету. Кабы я жил в монастыре или в пустынь, так бы у меня язык был. Прости меня, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Согрешил пред Тобою светом и пред Богородицею, и пред всеми святыми. Пошел к Москве из пустыни, хотел царя спасти, и царя не спас. А себя вредил, языка не стало, и нужного молвить нечем. Горе, как до конца доживать? И воздохнул ко Господу из глубины сердца моего. И, восстав, сошел с печи и сел на лавке, и печалуюся о языке моем. О, скорого услышание света нашего Христа Бога! Поползе бо ми тогда язык из кореня и доиди до зубов моих, аз же возрадовахся сем зело, и начах глаголоти языком моим ясно, славя Бога. Тогда Вакум протопоп, то чудо услышав, скоро ко мне прибежа, плача и радуйся, и воспели мы с ним вкупе, достойно есть и слава, и ныне, и все по ряду, до конца, по обычаю. Повседневные молитвы, достойно есть, яко воистину, блажи тетя Богородицу. Слава и ныне, или обозначение возгласа «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь». Или название тропарей. И по трех днях повезоша нас в заточение в Пустоозерье, всех четверых вкупе, и в Пустоозерье посадиши нас в темницах. И по двух годях приехал к нам от новых мучителей Никоньян полуголова Иван Елагин со стрельцами, и по три дни нудил нас всяко отвречься святые веры Христовой старой и приступите к новой вере Никоньянской, и мы его не послушали. И он велел по наказу нам языки резать и паки, и руки сечь. И посреди всего народа пустозерского поставишь о нас, и Лазарю священнику из кореня язык отрезаша, и руку по запястье отсекаша. Потом приступишь ко мне, грешному палач, с ножем и с клещами хочет гортань мою отворять и язык мой резать, и Аж же грешный тогда воздохнул из глубины сердца моего, умиленно зря на небо, реков сицы, Господи, помози ми! О дивного и скорого услушания света нашего Христа Бога! Наиди бо на мя тогда яко сон! И не слыхал, как палач язык мой вырезал, только в мале ощутив яко во сне, что палач ми отрезал язык. А на Москве, как первый язык мой палач отрезал, тогда яко лютая змея укусила и всю утробу мою защемила. И до Вологды тогда у меня от той болезни кровь шла задним проходом. И потом положишь руку мою правую на плаху и отсекуша 4 перста. Аз же взем персты мои и положил в зепь. Зепь подалю карман. И отведаша нас по темницам. Аз же грешный в нидах тогда во свою темницу. И трое умирал, и 5 дней кровь из руки моей я точил. Смерти просил у Христа Бога. И не дади мися смерть, но пришед ко мне в темницу свет Богородица и отъяша болезнь от руки моей я. А сем писано пространно напреди. И по отъятии болезни от руки моей я почал аз правила моя говорить, псалмы и молитвы умом. А где язык был во рте? Тут стало быть и слин много, егда спать лягу, и что под головою лежит, то все умочит слинами, текущими из гортани. И ясти нужно было тогда, понеже ядия во рте, превращать и нечем тогда было. И когда принесут мне щей и рыбы, и хлеба, и я в одно место сомну все, да так и вдруг и глотаю. А и когда стану псалом говорить, помилуй мя, Боже, по велиции милости Твоей. Псалом 1, стих 1. И когда дойдет до сего места, возрадуется язык по правде Твоей. Псалом 50, стих 16. Тогда аз многогрешный воздохну из глубины сердца моего, и слезишка иногда из глазишек появится, и с теми слезами погляжу умиленно на крест и на образ Христов и реку сице ко Господу. Господи, кому во мне возрадуйтеся? У меня и языка нету. Чем возрадуюся? И паки. Господи, устни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Псалом 50, стихи 17-18. Что ми, Господи, бедному и уста моя отверзать? Чем мне Тебе свету и хвалу воздать, а у меня во устах и языка нету? И паки возведу очи мои на образ Христов, и воздохну и реку с печалью, Господи, что се бысть надо мною бедным? А псалтырь говоря, дойду до сего места. Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, дося не подвижу, сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовался язык мой. Псалом 15, стихи 8-9. Аж же тогда умиленно возведу очи мои ко Господу, зря на крест и образ его и реку, Господи, свет мой, куды язык мой ты дел? Ныне сердце мое не веселится, но плачет, и язык мой не радуется, и нету его во устах моих. И паки. Вопроси отца твоего, и возвестят тебе старца твоя, и рекут ти. Второзаконие, глава 32, стих 7. Господи, чем мне бедному вопросить, а у меня и языка нету, и иная подобная сему обретающие во псалмех. И аз умиленно погляжу на образ Христов и воздохну и реку: Господи, дай мне язык бедному на славу Тебе свету, а мне грешному на спасение. И сего у меня было дело больше 2 недель. Всяко молякся Христу Богу и Богородице и всем святым, да даст мне Господь язык. И некогда по ми возлегшу на одре моем опочинути, и вижу себя на некоем поле велике, и свет ли зело, ему же конца несть. И дивлюся красоте и величеству поля того, и вижу. А левую страну мне на воздухе, воздух имеется в виду церковный плат, лежат 2 мои языка, московской и пустоозерской, мало повыше меня. Московской не сам украсен, но бледноват, а пустоозерской зело краснешник. Аж же грешный, простер руку мою левую и взем рукою моею с воздуха пустоозерской мой красный язык и положил его на правую мою руку и зрю на него прилежно. Он же на руке моей ворошится живешенек. Аж же дивяся много красоте его и живости его, и начах его обеими руками моими превращати, чудяся ему. И справи его в руках моих резаным местом к резаному ж месту, к коренью язычному, иде же прежде бе, и положил его руками моими во уста мои, он же и прилну к коренью, иде же прежде был отражение матерня. Аж же возрадовахся и возбнух, яко от сна, и дивлюся сему видению, глаголя в себе: Господи, что се хочет быть? И от того времени скоро помалу-малу доиди язык мой до зубов моих, и бысть полон и велик, якош отражение матери моей я, и в монастыре, и в пустыне бе. И слин нелепых и непотребных не стало во устах моих, и потребен ми бе стал язык на всякую службу, к яденью и к молитве, и ко псалмам, и ко всякому чтению святых книг. Есть язык мой Богом данный ми новый, короче старого, и на толще старого, и шире во все страны, и по смете есть со старой, и осем ныне веселюся, а Господи, сердцем моим и душею моею. И языком новым моим радуюся со Давидом пророком и молюся, и славлю, и величаю, и пою, и хвалю, и хвалу воздаю Христу Иисусу, Спасителю моему свету, давшему ми новый язык, елико он ми, свет, Бог, Спаситель мой, помощи ми подавает и научает мя на славу и хвалу ему, Господу Богу нашему, а мне, бедному и грешному, на спасение. И паки. Со Давидом святым вкупе реку, благословен Господь Бог Израилев, творяй чудеса един. Близко Псалом 71, стихи 18-19. Тому слава во веки веком. Аминь. Воистину, чадо мое и братья мои, любимый Афанасий, утешает нас, бедных, гонимых рабов своих, в нужах и в напастях, и в бедах, и в печалях, и в болезнях наших всяких, Христос Сын Божий. Яко Отец чадолюбивый чад своих, так и Бог утешает молящихся Ему свету с верою теплую, не оставляет их во всяком горе, утешает всяко. Некогда бы ми грешному в темнице сей, яко во гробе сидящую, прииди на мя печаль велика, и возмутиша всю внутреннюю мою, и нача глаголоти в себе сицы. Что ся творится надо мною бедным? Монастырь оставил, в пустыне не жил, а каликами в пустыне Христос и Богородица чудных показа Бога знамений? И то мя не удержа тамо, пошел к Москве, хотел царя отвратить от погибели его, злые ереси никоньянские хотел от него отлучить и спасти его, а ныне царь пущий и старого погибает. Христиан зле всяко мучит за истинную святую старую Христову веру. А я ныне в темнице, яко во гробе сижу, жив, землею погребен, всякую нужу терплю темничную, дым горкой глотаю, глаза дымом и копотью, всякую грязью выела. Одна темница, то и церковь, то и трапеза, то и заход, а клопы живо хотят съесть и червям не хотят оставить. А не ведаю, есть ли то на пользу и спасение бедной и грешной души моей, и приятно ли то, и угодно ли то Богу свету нашему, сия вся моя страдания. Аще бы ведал, что есть на пользу и на спасение бедной и грешной души моей, и Христу Богу приятно мое бедное страдание, то бы с радостью терпел вся сия о Христе Иисусе. И возгорейся сердце мое и вся внутренняя моя. Аж же грешный возде хруцы мои на высоту небесную, и завопел ко Господу Богу: «О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сотворивый небо и землю, солнце и месяц, и звезды, и всю тварь видимую и невидимую, услыши мя грешного раба Твоего, вопиющего Ти, яви ми ими же веся судьбами, годно ли Ти свету течение мое сие, и потребен ли Ти сей путь мой? И есть ли на спасение ми бедному и грешному рабу Твоему вся сия страдания моя бедная?» И иная, подобная сим. И ударихся три накона о землю. И много после сего поклонов было, и со слезишками, и Богородицы, и всем святым молякся. Да явит ми Господь, годно ли ему свету страдание мое бедное сие, и есть ли на спасение души моей грешной. Сие было 179-м, в 1671 году, в Великий пост, тогда хлеба не ел 2 недели 3 дни. И уже изнемог от поста и от труда поклонного и молитвенного, и возлег на земли, на рогозине, на ней же поклоны творях. И скоро наиде на мя сон мал. И вижу сердечного очима моима, темничное оконце мое на все страны широко стало, и свет велик ко мне в темницу сияет. Аж же зрю прилежно на той великий свет, и начатой свет огустевать, и сотворись из того света воздушного лице, яко человеческое, очи и нос, и борода, подобно образу нерукотворенному Спасову, и речеми той образ сице: «Твой сей путь, не скорби». И паки той образ разлияся в свет, и невидим бысть, аз же отворил очи мои телесные, и поглядел на оконце мое темничное, а оконце по-старому, як уже и преже бысть, аж же рекох: «Слава тебе, Господи! По множеству болезней моих в сердце моем утешение Твоя возвеселиша душу мою». Псалом 93, стих 19. И той образ глазом своим отгнал от меня тьму малодушия. От того времени стал терпеть и с радостью всякую нужу темничную, благодаря Бога, чая и ожидая будущее, грядущие радости, обещанные Богом, терпящим его ради всякую скорбь и болезнь в веце сем. О всех сих слава Христу Богу, свету нашему, во веки веком. Аминь. Да простите меня, Господия моя. Егда темничное то сидение в нечесом оскорбит мя и досадит, и опечалит горко, и аз окаянный не мога тая скорби терпеть, стану о монастыре и о пустыне прилежно тужите, а себя укорять и сица: «Ну, окаянный, на обещании в Соловецком монастыре в попы ставили, и ты не стал, и в монастыре не жил, и пустыню оставил, терпи же ныне окаянной всякую беду и горесть и досаду темничную. И иная, подобная сим из реку, укоряя себя и темничное сиденье уничижая. И после сего ми не проходит так. Попущением Божиим бесами ругаются и досажают тогда. И в имя Господи и братья моя, во всяком малодушии, в слове и в деле, и в помышлении простить, и благословите, и молитесь о мне грешнем, Христу Богу и Богородице, и святым Его. Аминь.